И в этот момент я почувствовал, что со мной кто-то связывается через карту. Вот интересно, кто из моих знакомых не в курсе, что у меня сегодня свадьба и в столь поздний час жениха лучше бы не тревожить. Кто меня вызывает? Все же откликнулся я, обернувшись так, чтобы смотреть в сторону Ольги. При таком ракурсе вызывающему виден только я и то, что находится у меня за спиной. Вот незачем ему, кто бы там ни был, глазеть на мою жену. Брак по расчету у нас, по необходимости или залету, не суть важно. Главное, что она моя жена. Да, похоже, я уже начинаю ревновать. Это Беляев. Слушаю вас, мне едва удалось сдержать удивление. Никаких имен, перебил меня он. А если я один, без разницы. Уши могут быть в самых непредсказуемых местах. Уже заинтриговали. Я нашел ее. Тарасова Марфа Николаевна. Доклад Беляева был лаконичным и исчерпывающим. По мере того, как слушал, я тихо худел с происходящего, и мозаика в моей голове постепенно складывалась в определенную картину. Правда, при этом появлялись новые вопросы без ответов, как и новые действующие лица, роль которых пока была совершенно непонятна. Спасибо, я вас услышал. Денег больше не нужно. Мы в расчете. Карту вашу я сожгу немедленно. И помните, мы с вами никаких дел не имели, кроме общеизвестных. До свидания. Ну уж нет, лучше прощайте. И не лезьте ко мне на троекуровку. Мне мое болотце нравится. Я почувствовал, как контакт оборвался. В том, что Беляев уничтожит карту, никаких сомнений. Он и раньше-то не хотел лезть в княжеские расклады, а теперь оно ему и подавно ни за какие деньги не нужно. Не его весовая категория. Понять это несложно даже при весьма скудной информации, которой он обладал. Что-то случилось, поинтересовалась Ольга, отметив мой озадаченный вид. Получил давно ожидаемое послание и пока не знаю, радоваться ли мне этому, совершенно искренне ответил я. В этот момент постучали в дверь, и когда супруга разрешила войти, в спальню заглянула ее служанка. «Ваша светлость, дозвольте помочь вам раздеться». «Проходи, Аксинья», — разрешила тут же покрывшаяся румянцем Ольга. «Вот и замечательно. А пока ты готовишься, я схожу в свою комнату». Вышел в коридор, куда все еще долетали звуки музыки из бального зала и цокот лошадиных подков по мощеному двору. С уходом молодых гостей начали понемногу разъезжаться. Хотя, по моим меркам, пока не так уж и поздно, всего-то час по полуночи. Но тут это довольно поздно. Разумеется, если речь не о картах, бильярде или кутеже. Тогда уж и до утра времени мало будет. В моей комнате темно, но я не стал зажигать свечи. В принципе, не люблю ими пользоваться. Хотя в спальне новобрачных, да, выглядит вполне себе эстетично. Тем паче, что там несколько подсвечников, да еще и стоят перед зеркалами, так что освещение сродни не сильно яркому электрическому. Есть еще и газовое освещение, но горелки не зажигали, в них никакой романтики. Здесь же предпочел активировать руны. Черно-белая картинка только вначале была непривычной, теперь воспринимается обыденно. Подойдя к платяному шкафу, извлек из него цивильный костюм и, обрядившись в него, набросил сверху халат. Теперь и не разобрать, что я под ним полностью одет. Складный цилиндр шапокляк на грудь под его полами. «Ты уже готова?» Войдя в спальню, задал я риторический вопрос. «Я вижу, ты тоже», смутившись, заметила она. «Да, я полностью готов. Времени совсем нет, поэтому не обессудь», ответил я, сбрасывая халат на спинку кресла и представ перед ней в сюртуке. «Ты куда собрался?» Даже приподнялась она от удивления. «Мне нужно бежать по срочным делам», слегка развел я руками в сожалеющем жесте. «Но, ты уйдешь в первую брачную ночь», с сомнением произнесла она. «Хочешь сказать, что мне есть смысл остаться?» Я даже бровь выгнул дугой, чтобы усилить вопрос. «Я не об этом. Что скажут?» Начало было смущенно бормотать Ольга. «Если ты никому не расскажешь, то ничего не скажут», перебил ее я и продолжил. «Прости, ночь коротка, а успеть нужно слишком много. Вернусь на рассвете, не запирай окно». Я открыл створку и, осмотревшись, выбрался наружу. «Разумеется, княжеская усадьба хорошо охраняется, но когда тебе известна система охраны, то обойти ее не составляет труда. Так что я вполне удачно разминулся с охранниками и просочился через систему сигнализации. Оказавшись же на улице, припустил со всех ног, спасибо усиливающим рунам. Вложившись по максимуму в скороходы и выносливость, я однозначно доберусь до места быстрее любого лихача. Непонятно только, какого я обрядился в этот выходной костюм, если собирался бегать как тот самый конь. Впрочем, другой одежды в моей комнате все равно нет, а эту и сменить недолго. Каких-то 5 минут, и я добежал до своей съемной квартиры, уже не у Никитского монастыря. Причина смены не в том, что старое известно моим убийцам. Просто смысла от базы вблизи Троекуровки уже нет, а вот поближе к портальной площади совсем не помешает. Быстро переоделся в одежду попроще, наклеил усики с бородкой, под щеки сунул вкладыши, изменившие мое лицо. Под правый глаз шлепнул шрам, похожий на старый ожог. За последнее время я серьезно так продвинулся в деле маскировки. Жизнь заставила. И увы, не только я такой ловкий и умелый. Рисовать у меня получается хорошо, и лицо своего несостоявшегося убийцы запечатлел четко. Вот только даже когда только сел над листом бумаги с карандашом в руке, уже догадывался, что это напрасный труд. Убитый второй нападавший оказался неплохо загримирован, а значит, и первый не пренебрег изменением внешности, что полностью подтвердилось впоследствии. Ермолову с его помощниками так и не удалось установить личность беглеца. Попытались потянуть за ниточку через убитого. В результате получилось выяснить, кем он был. Обычный худородный дворянин из Новгорода, убывший из родного города пару десятков лет назад, впоследствии пробавлялся темными делишками в Смоленске, где был неплохо известен в узких криминальных кругах. Но на этом и все. Было известно, что у него случались приработки где-то далеко в стороне от стольного княжеского града, но только и всего. С кем, где и чем именно он пробавлялся, никто понятия не имел. Как последний штрих, обул сапоги с разной толщиной подметок и высотой каблуков, в результате чего стал прихрамывать на левую ногу и изменил походку. Это куда удобнее, чем терпеть неудобства с горохом под стопой. Из оружия по паре метательных ножей на предплечьях под рукавами сюртука. Не простые клинки, а с цепочками рун-стилет, способными перед броском вобрать в себя ману. Продержится она в них всего-то несколько секунд, но этого достаточно, чтобы долететь до цели и поразить ее. Вместо привычной и приметной фалькаты стандартная недорогая шпага. Толку от этого оружия чуть да маленько, зато подчеркнет дворянский статус, что вызовет куда меньше вопросов и не привлечет внимания. Не прошло и 10 минут, как я вышел на улицу и направился к портальной площади. Михайлов – небольшой городок в Рязанском княжестве, сродни Покровску, находящийся в дневном переходе от границы диких земель. Ну и род деятельности местных жителей схож. Все крутится вокруг охотников на тварей и купцов, специализирующихся на трофеях. Оружейная слобода, постоялые дворы, трактиры да кабаки. В этой связи карты Михайлова на Московской портальной площади не было, что в общем-то и неудивительно. Напрямую туда можно попасть из Тулы, находящейся на маршруте в Орел, но есть ли там в продаже карта города из соседнего княжества, с уверенностью сказать нельзя. Поэтому я купил карты для прогона до Рязани. Впрочем, особо спешить не стал. После каждого перехода я фиксировал у себя в блокноте новые портальные площадки для последующего свободного путешествия. Глупо же не использовать свою специализацию и платить лишние деньги. По прибытии на каждую новую площадку я внимательно ее осматривал и выходил на улицу, после чего укрывался в тени и, воспользовавшись кошачьим зрением, зарисовывал в своем блокноте очередную точку привязки. Просто человек, делающий это на виду у всех, неизменно привлечет к себе внимание и запомнится, чего мне хотелось бы избежать, пусть я и загримировался. Поэтому до места я добирался битый час. По приезде в Михайлов поступил точно так же, как и на других площадках, а еще убедился в том, что могу добить до Тулы. Так, на всякий случай, чтобы иметь представление о своих возможностях. Никогда не знаешь, что может тебе понадобиться в следующую минуту. Мне подвластны только 8 секунд грядущего. Да, как уже говорил, Михайлов городок небольшой, а потому извозчики тут отсутствуют как класс, в связи с чем мне пришлось идти пешком. Вообще-то, не считается зазорным даже для дворян, это же не стольный княжеский град. Хотя те, кто посостоятельней, имеют собственные выезды и все же предпочитают передвигаться в экипажах. Не необходимость, а всего лишь средство подчеркнуть свой статус. Узнать дорогу к собору трех святителей не составило труда. Просто спросил дорогу у смотрителя портальной площадки. Оно бы не светится, но в связи с поздним часом других кандидатов не наблюдалось. Впрочем, мало ли зачем приезжему понадобился городской храм, там не только искомая мне усадьба находится, и вообще на фоне полнейшей авантюры исполняемого мною это сущая мелочь. Нужный мне особняк я нашел без труда и стоял перед ним уже через 10 минут прогулочного шага. А вот как быть дальше, вопрос, ведь, по сути, я поперся без подготовки, вперед, бегом, скачками. Мне неизвестна местность, характер охраны дома боярина, план самого здания и подворья, место проживания прислуги, вообще ничего, вот какого хрена, хм, вообще-то, себе-то врать не стоит, знаю я какого, все дело в Ольге, видит глаз, да зуб не имет, понятно, что я могу настоять на близости, и она не сможет игнорировать мое желание, прекрасно понимая, что буду поддержан ее родителями, в конце концов, никаких медицинских противопоказаний к этому нет, но тогда нарушится наметившийся в наших отношениях позитив. Вот и сорвался с места, едва получив сведения от Беляева. Теперь, словно идиот, кружу вокруг особняка, даже не представляя, как к нему подступиться. Не штурмовать же, в самом-то деле. Вообще-то атаковать дом хозяина города, боярина Квашина, вассала князя Каменецкого, глупость несусветная. Причем не нынешнего главы рода, а патриарха. Тот освободил от вассальной присяги практически всех бояр и дворян, которые перешли под руку его сына. Лишь немногие из них остались с Андреем Ивановичем, а это люди, в особенности преданные ему. И вот это-то меня и настораживало. Коль скоро была замешана одна из служанок в усадьбе такого человека, то дело крайне серьезное. И уж тем паче в свете известных мне фактов. А они пахнут дурно. Очень дурно. Ладно. Понаблюдаю денек, прикину, что к чему, а там видно будет. Предупредить бы Ольгу, и карта у меня ее имеется. Но тут есть нюанс, вызываемый не знает, кто именно находится на другой стороне. А у нас сегодня вроде как первая брачная ночь, и она по определению не может ответить на призыв. Хотя карты ведь розданы немногим, и все, у кого те имеются, знают о ее свадьбе, а значит, и связываться с ней не будут. Кто меня вызывает? Ожило изображение Ольги. Она сидела в ночной рубашке на постели, откинувшись на высокую резную спинку, прикрыта одеялом, так что выглядело все вполне прилично. Ну и случись кто другой, то увидел бы рядом с ней вторую подушку, изрядно измятую. Колотила она по ней, что ли, или топталась, а может, все куда проще, и она просто повалялась по всей кровати, чтобы смять белье, неважно. Это я, Никита, соизволил вспомнить о жене, с ехидцей спросила она, я и не забывал. Но дело и впрямь очень важное. Хорошо бы, если все будут пребывать в уверенности, что ночь я провел с тобой и ушел лишь на рассвете. С ума сошел, немедленно возвращайся. Как ты себе представляешь, чтобы молодая жена поутру встречала родителей в одиночестве? Ты еще про простыню, выставленную на всеобщее обозрение, вспомни. Это было грубо, с явной обидой произнесла она. Прости, но у нас особый случай, и об этом знают все. А мне действительно край как нужно сделать то, что наметил. Нам нужно, с нажимом дополнил я. Где ты? А вот теперь тон требовательный. Сейчас это не важно, не хватало только потакать ей. Мне казалось, у нас соглашение. Или твоя отлучка меня не касается? Касается. И я обязательно тебе все расскажу. Но чуть позже, не смог я обмануть ее. Одно дело не договаривать, и совсем другое, врать. Ведь рано или поздно, но нам предстоит этот разговор, который и без того обещает быть непростым. Так к чему усугублять на ровном месте? Хотя, сдается мне, что хуже уже не будет. Хорошо, тогда удачи тебе, пожелала она и разорвала связь. Угу, удача мне потребуется. Оно бы отмотать назад, подойти к делу обстоятельно, без спешки. Но, признаться, так припекает, что вряд ли утерплю. А потому нужно думать не над тем, почему у меня ничего не получится, а над тем, как добиться положительного результата. Итак, ломиться в усадьбу ночью глупость несусветная. Остается подкараулить служанку в течение следующего дня и в наглую выкрасть ее. Сил для внезапного нападения и отхода у меня более чем достаточно даже с учетом того, что это приграничный городок с толпами авантюристов разного пошиба, сильной стражей и высокой возможностью столкновения с витязями. Однако мне не помешает иметь готовый маршрут отхода. Причем не на портальную площадь, а куда-то в открытое поле, чтобы мне в результате все же не подпалили пятки. Мест же за стенами городов и сел, доступных мне из Михайлова, попросту нет. Портальный усилитель работает только с картами, на написание одной у меня уйдет минимум 9 часов. а их нужно две, чтобы переправить пленницу и себя любимого. Мда, а прикольная у меня выдалась брачная ночка. Кому расскажи, так обхохочутся. Глава 12. Похищение. Приняв решение, я поспешил на портальную площадку Михайлова. Карту покупать не стал, а просто извлек свой блокнот, взглянул на изображение площадки в Туле, восстановил в памяти детали и потянулся к ней. Отклик ощутил практически сразу. Чем чаще строю порталы, тем проще и быстрее у меня получается. А вообще, конечно, хорошо быть изографом, удобно и снимает множество вопросов. Задерживаться не стал и тут же поспешил к городской стене. Через ворота ночью никто меня не выпустит, еще и скрутит, чтобы передать в боярский приказ для разбирательства, которое раньше утра не начнется. Как и ожидалось, выбрался я из города без особых сложностей. Стража больше посматривала наружу, чем внутрь, и на лестницах никакой охраны. Начни ставить у каждого выхода караульных, так и людей не напасешься, а им еще и жалование платить нужно. Охранные артефакты если и используют, то только на воротах, да и то вряд ли. Они ведь мало что дорогие, так еще и ману расходуют как не в себя. Даже усадьбы родовитой знати не перекрываются сплошным барьером, что уж говорить о стенах. Здесь все больше по старинке выставляют караульных. Активировал легкую поступь, закачав в нее ману под завязку. Теперь меня если кто и услышит, то только столь же сильный одаренный, да и то с использованием острого слуха. Тихонько поднялся по лестнице, выждал, когда охранник отдалится на достаточное расстояние, после чего скользнул к зубцам и выбрался между ними наружу. Можно и спрыгнуть, но ров заполнен водой, и тихо не получится. Планированием я все еще не владею, маны-то у меня уже достаточно, но самостоятельно подступиться все как-то некогда, а в универе его изучают только в конце третьего курса, когда не только у обеспеченных учеников вместилище подрастет, но и у тех, что зелья роста себе позволить не могут. Поэтому зажал в руках по метательному клинку и с помощью активации стилетов стал вгонять их прямо в камень. Можно, конечно, поискать и зазоры в кладке, но к чему терять время, если сталь входит в камень как в масло, да и извлекается столь же легко, оставляя после себя лишь незначительные прорези. Получилось не быстро, но в результате я все же опустился в воду совершенно бесшумно. Телогрейка отработала на ядь, так что я ощутил лишь легкую прохладу, хотя на улице начало апреля и все еще холодно. Уже давно не минус, но и теплом это не назвать, а водиться так и вовсе, что твоя ключевая. Перехватил узел с одеждой, что был за спиной, в левую руку и, подняв его над головой, поплыл к противоположному берегу рва, загребая правой. Высушить-то одежду для меня не проблема, одаренный я или погулять вышел. Но вода во рву не отличается чистотой, и после подобного купания однозначно потребуется вдумчивая стирка. А оно мне надо, потом еще и речку пришлось искать, чтобы помыться. От ила, налипшей на тело ряски и грязевых разводов более или менее избавился, а вот с запахом тины ничего поделать не смог. Городские власти следят за тем, чтобы ров оставался глубоким и заполненным водой, а какой чистоты там вода, дело уже десятое. Приведя себя в порядок, вышел на одну из дорог в восточном направлении и побежал по ней. Можно и напрямки, но тогда есть шанс угодить в какую-нибудь яму или наступить на кочку да повредить ногу. Без царя в голове и легкая поступь не поможет. Зато скороход и выносливость позволили хорошенько разогнаться по проселку, а ничем иным этот тракт не являлся по определению. Примерно через полчаса довольно бодрого темпа я посчитал, что отдалился от города достаточно далеко и свернул в чистое поле. Тут уж темп хорошенько сбавил, поглядывая, куда именно ставлю ногу. Удалившись от большака на пару верст, вошел то ли в рощу, то ли в лес с густым подлеском. Собственно говоря, мне это не важно. Выбрал более или менее свободный участок, осмотрелся, запечатлев в памяти картинку и не забыв зарисовать ее в свой блокнотик. На один раз сойдет, а потом вряд ли получится воспользоваться. Ветер поломает деревья или кто срубит, да хоть вот эту березу, и все, портал уже не построить. Но сегодня отработает точно, а больше и не нужно. Часам к пяти я управился и вернулся в Михайлов. Старичок-смотритель портальной площадки покосился на меня. Ай то, в столь позднее время путешествуют единицы, нередко за всю ночь и вовсе никого. Тут же полночи шастает какой-то незнакомец туда-сюда. Я не боялся, что он меня запомнит, недаром же гримировался, но для себя отметил, что импровизация у меня какая-то косая. Вновь подумал над тем, чтобы повременить с активными действиями и немного понаблюдать. И опять пришел к выводу, что не утерплю, железо нужно ковать, пока горячо, а буду телиться. Искомую Марфу Николаевну по закону подлости куда-нибудь ушлют. Иди потом ищи ее, как ветра в поле. Это если вообще не грохнут. Даром, что ли, Беляев открестился от меня и знать больше не желает. Прикинул так эдак, решив, что минимум час у меня имеется, а потому не мешало бы привести себя в порядок. В смысле взбодриться с помощью восстановления. А под это нужно поесть и вздремнуть хотя бы десяток минут. Поэтому направился прямиком в кабак, который видел по пути к особняку боярина. У входа в заведение воняло так, что резало глаза. Местные завсегдатаи не отличались ни чистотой, ни чистоплотностью и испражнялись в лучшем случае, завернув за угол. Впрочем, по малой нужде они так далеко не отходили, предпочитая оправляться прямо у входа. Парочка забулдык валялась чуть в сторонке, один в собственной блевотине, второй обмочив портки. На улице прохладно, но не минус. Изнутри организм подогревается алкоголем, так что не помрут и не заболеют. Подумал и мысленно чертыхнулся. Вот оно мне нужно, да пусть хоть копыта откинут. Не моя печаль, сами себе такую судьбу выбрали. Внутри оказалось куда гаже, чем снаружи. Там хоть как-то разгоняло миазмы ветерком, здесь же воздух спертый и тошнотворный. Господи, а ведь я должен находиться в богато обставленной спальне с благовониями и лежать на чистых хрустящих простынях в компании с красивой молодой женщиной. Подумаешь, при этом не имел бы возможности к ней прикоснуться. Все лучше этой клоаки. В обеденном зале немноголюдно. Подавальщик, он же вышибала, как раз выбросил на улицу очередного пропойцу, отключившегося прямо на полу. Тут не ночлежка, и тем, кто пить уже не в состоянии, ни разу не рады, а потому к ним без пиетета, пинка под зад и вся недолго. Занята едва половина столов, что в общем-то и понятно, так как время уже позднее, ну или все же раннее. Зато остались только самые стойкие, а потому разбитные и шумные. Причем минимум треть это не преступный элемент, а вполне себе приличная публика. По местным приграничным меркам, конечно же, вижу парочку дворян, сидящих за одним столом с простецами, по виду натуральными головорезами. Ведут себя довольно шумно, тиская хихикающих девиц, и накачиваются пойлом. Скорее всего, они из одной охотничьей артели, находящейся на отдыхе, и начинали наверняка не здесь, а на постоялом дворе. Специфика этих заведений в пограничье такова, что там нередко люди не останавливаются проездом, а какое-то время проживают. Ну и кому понравится лечь отдыхать под шум пьяной толпы, а потому там бражничают только до определенного часа, после чего либо спать, либо догуливать в кабак, где можно сидеть ровно столько, сколько выдержишь, если есть монета. Я прошел к столику в углу и выложил перед собой шпагу, показывая принадлежность к дворянскому сословию. Эдакий сигнал для гопоты из простецов, что если у кого возникнет желание, то просто не будет. Горячие головы, конечно же, находятся, но на подавляющее большинство это действует отрезвляюще. Гопота старается даже опустившихся дворян не задевать, напоить, обвести вокруг пальца или подсадить на крючок и использовать в своих целях. Все это да, но переть нахрапом на того, кто может одним щелчком испепелить тебя, дураков немного. Простецы, конечно, могут использовать амулеты, только и тут не все однозначно. Изделия эти дорогие и редкие, а потому добыть их ох как непросто. Опять же, их нужно заряжать, потому как амулет постоянно пребывает в активированном состоянии, и расход маны идет непрерывно, пусть и в скромных объемах. А сделать это могут только одаренные, и никак иначе. Чего подать? Поинтересовался подавальщик. Перекусить что есть, только не тухлятину. Пироги с курицей, годится, и косуху принеси, но не шмурдяк какой, и огурчиков, не обижу. Сделаю, деловито кивнул здоровяк. Пока тот выполнял заказ, я применил к себе восстановление, разом взбодрившись, после чего подступился к еде. Вонь в кабаке такая, что и глаза режет, и ком в горло подкатывает, но пирог оказался вполне нормальный, только окружающая обстановка к аппетиту не располагала, и пришлось мне его запихивать в себя. Водка неотвратная, пробежалась огнем по пищеводу и разлилась в желудке приятным теплом. Ожидал, что все будет куда хуже. Перекусив, вздремнул минут 10, все время пребывая на стороже. Впрочем, мне этого вполне хватило, чтобы закрепить эффект, полученный с помощью рун. Да и не мешал мне никто, уловка с выставленной на показ шпагой вполне себя оправдала. Наконец я поднялся, достаточно щедро расплатился, получив благодарственный поклон подавальщика, и направился на выход. Перед дверью остановился и обернулся в его сторону, окинув изучающим взглядом. Здоровяк, похоже, уже забыл обо мне, переговариваясь с хозяином. Тот также не обращает на меня внимания. По идее, если бы они были к этому причастны, то должны бы пялиться вслед, наверное. Хотя разбираться с этим я не собираюсь. Оно мне и даром не нужно. Перекусил, восстановился и ладно. 1000 к 1, что я тут больше никогда не появлюсь. А значит, и разбираться, кто это удумал, не стану. О чем речь? Просто, приблизившись к двери, я привычно активировал предвидение и обнаружил, что по выходу на улицу меня ожидает добрый удар по затылку, после чего я ничего не вижу. Ну, как минимум в течение последующих 5 секунд, дальше я пока заглянуть не могу, а потому грохнут меня или только оглушат, совершенно непонятно. Похоже, кто-то решил пощипать залетного дворянчика из худородных. Есть у меня в кармане монета или нет, это, конечно, вопрос. Но одет я вполне прилично, и сапоги на мне, пусть и не новые, но ни разу не стоптанные. Достаточно, чтобы поставить на гоп-стоп, а некоторые особи и убить могут. Причем не столько из-за самой добычи, сколько из-за того, что так возни меньше. И уж тем более с одаренным, которого на всякий случай лучше валить сразу и наглухо. Прикинув несколько вариантов развития событий, я наконец толкнул дверь, за которой притаился нападавший. И пока она не закрылась, сделал шаг в сторону, разрывая дистанцию. Когда Лихой увидел свою цель, достать меня у него не получалось ни рукой, ни ногой. Нужно сделать лишний шаг, вот только кто ж ему даст. Булава влетела точно в грудь, раздался влажный хруст ломаемых ребер. Здоровяк хикнул, выплюнув кровь из пробитых легких, закатил глаза и повалился на землю. Чем хороши воздушные боевые руны, так это своей бесшумностью, хотя и летят они на сверхзвуке. Это ничего не значит. Вот и сейчас никто в трактире даже не почесался. Я взвалил труп на плечо и побежал с ним прочь. Видел тут по пути один сгоревший дом, отличное место, чтобы на время припрятать его. Вообще-то, пожарище присмотрело для своих и гардетвора, но это не важно. Моя нынешняя личина не проживет и до полудня, после чего я в любом случае уберусь из Михайлова. И если не закончу свои дела, то вернусь уже в другом облике. Так что хватит и того, что я пристроил тело в дальний угол, забросав мусором. Когда подошел к собору, уже рассвело. Присел на одной из лавок в небольшой аллейке перед входом и, вооружившись блокнотом, стал в нем увлеченно рисовать. Ничего особенного, лишь бы убить время. Вот только от чего-то получилось лицо Ольги. Мда, диагноз. Ну и поглядывал на ворота боярского дома, не появится ли искомая цель. А вот и она, та самая женщина, что была на постоялом дворе с девицей по имени Настя. Тарасова Марфа Николаевна. Ну что же, будем знакомы. 7 утра, не то чтобы совсем рано, но самое время для прогулки прислуги на рынок, куда сейчас активно стягивается торговый люд. Собственно, именно на это и был расчет. Все же она служанка, а значит, есть вариант, что ее отправят за свежими продуктами. Не точно, конечно же, но мне повезло. Прибрав блокнот, поднялся и пошел следом, держась в отдалении. Не из-за того, что могла быть охрана, не тот случай, чтобы боярин городил огород, да и нет к этому никаких предпосылок. Просто я опасался, что она может узнать меня раньше времени. На полпути к рынку ускорился, сокращая разрыв. Разминулся с городовым, скользнувшим по мне равнодушным взглядом. Дворянин, пусть и незнакомый, но благородного вот так за здорово живешь остановить не получится. Нужны хотя бы формальные основания, каковых не наблюдается. А может, сказывается банальная лень. Скорее всего, позади ночное дежурство, и он сейчас в предвкушении заслуженного отдыха. Наконец я практически нагнал ее и использовал распознавание. Не хватало только, чтобы она оказалась одаренной. Служанка-то она служанка, но дело-то тухлое, и бог весть, что там удумает старый князь Каменецкий. Ничего, простец. Женщина словно что-то почувствовала и, резко остановившись, обернулась в мою сторону. Без понятия, что бы это значило. После разберусь. Я метнул ловчую сеть, тут же опутавшую Тарасову. Она запаниковала, дернулась, отчего руны оплели ее более плотно, и она, не удержавшись, упала на вымощенный тротуар. Я сорвался с места, бросившись к ней. Вор! Раздался крик какого-то прохожего. В смысле не воришка, а злоумышленник. И на его тревожный крик тут же обернулись немногочисленные в столь ранний час прохожие. Оказавшегося у меня на пути молодого человека я походя снес ослабленной булавой, так как уже знал, что он из простецов. Вышло так, будто ему в душу зарядил кулаком здоровый мужик. Пара шагов, и привет прилетел все неунимающемуся доброхоту, орущему на всю улицу. Пусть полежит в нокауте. Подхватил спеленатую сетью женщину и, открыв портал, забросил ее в него. Порядок. Теперь 6 секунд на откат. Так подумать, то это мало, и уж тем более на фоне того, что среднему одаренному понадобится 24. Но, благодаря предвидению я увернулся от первого ледяного копья, затем разминулся со вторым, уже огненным. Подпрыгнул как раз в тот момент, когда в землю под ногами ударил ледяной шар, огласивший улицу грохотом разрыва и брызнув в стороны каменными осколками. Часть этой шрапнели прошлась по моему панцирю, сожрав куда больше, чем в случае прямого попадания рунами. Атаковали меня сразу несколько одаренных, которые в считанные секунды успели разрядить по мне все свои боевые руны быстрого доступа. Была среди них и парочка сетей, от которых я предпочел уклониться ценой принятия на себя 2 копий, осыпавшихся беспомощными всполохами. Лучше потерять изрядную часть заряда панциря, чем оказаться спеленатым рунами. Кто знает, какой у них ранг, быть может и не успел бы вырваться. Все же шустрые в этом мире дворяне, и в особенности в пограничье. Наконец откат прошел, и я открыл портал, скользнув в его зев и вываливаясь рядом с ерзающей и дико вращающей глазами пленницей. «Ну, здравствуйте, Марфа Николаевна, я вижу, вы меня узнали, а значит, и я не ошибся. Что вам угодно?» – дрожащим голосом спросила она. «Мне нужна правда девушки по имени Настя. Правда, только правда и ничего, кроме правды», – улыбнувшись, произнес я. Прислонил ее к дереву и присел рядом с ней на корточки, извлек из рукава сюртука один из метательных ножей и поднес острие к ее правому глазу. Аккуратно приставил отточенную сталь к вздрогнувшему нижнему веку и легонько погладил его. Тарасова прекратила ерзать и нервно сглотнула, замерев, как кролик перед удавом. Глава 13. Все тайное становится явным. Поговорим, Марфа Николаевна, продолжая удерживать острие ножа у ее нижнего века, дружелюбным тоном спросил я, о чем вы хотите говорить, запнувшись, спросила моя пленница. Я уже задал вопрос, он меня убьет, покачала головой она. Не о том беспокойтесь, Марфа Николаевна, старый князь Каменецкий далеко, а я рядом, и для того, чтобы умереть от его руки, нужно сначала пережить встречу со мной. Вот только тут вам никто не поможет, а самой вам не вырваться. Я вновь одарил ее дружелюбной улыбкой. Продолжая сохранять самый благожелательный вид, слегка надавил на нож, и острый кончик проколол кожу. Она вскрикнула и дернулась, отстраняясь. Ее затылок уперся в ствол дерева, а сеть еще больше уплотнилась, лишая малейшей возможности движения. Я же вновь прижал сталь к веку. «Не переживайте, Марфа Николаевна, я не дам вам умереть быстро, как не позволю и потерять сознание. Руны бранного лечения как раз и предназначены для того, чтобы оказывать помощь при ранениях. Меня считают одним из лучших студентов по этой специализации», не без гордости закончил я и вновь надавил на нож. Опять укол, и на этот раз появилась набухшая капля крови. Я прикоснулся к ней указательным пальцем левой руки и, держа напротив ее глаз, намеренно медленно растер между ним и большим пальцем, после чего продемонстрировал окрасившиеся подушечки и озорно хмыкнул. Отыгрывать психа было не так уж и трудно, хотя бы потому, что я и не играл вовсе. Одно дело экспресс-допрос пленного мужика и совсем другое женщина, даже если бы она напала на меня в открытую. Пока для меня это неодолимый барьер. Во всяком случае, я в этом уверен, а как оно случится, когда коснется в реальности, бог весть. Так что я не собирался ей вредить, а зная это, мне и играть не нужно, оттого и выглядел вполне убедительно, когда излучал дружелюбие. Нет, за всепрощением не ко мне. Просто если не получится разговорить ее с минимальным воздействием, тогда доставлю к князю Зарецкому, у которого уж точно имеется опытный палач. Что именно рассказывать-то? Понурившись, спросила она. Ага, все же прониклась. Вот и хорошо, только нужно дать ей понять, что врать мне бесполезно. А там все одно передам Зарецким, и уж как с ней поступит князь, решать только ему. Имеет право, между прочим. Мне казалось, вы не глупая женщина, Марфа Николаевна, ладно, я повторюсь, расскажите мне о девушке по имени Настя, все, что знаете, обманывать не советую, Мне известно не так много, но достаточно, чтобы понять, когда вы начнете врать. Есть у меня дар, только не такой, как у господ. Я могу простецов завораживать и делать их подвластными моей воле. Лишь немногие могут этому противиться. С одаренными ничего поделать не могу, но если они примут зелье, что лишает на время их дара, то и они подвластны мне. Опять же, не все, но многие. Текс, это что же получается? Гипноз, похоже на то. И если так, то многое становится на свои места. Да чего уж там, все становится ясным, как белый день. И избирательная память подавальщика в том числе. Дальше рассказывай, когда она запнулась, потребовал я. В тот день, что мы с вами на постоялом дворе встретились, меня к себе старый князь призвал через портал. Свел с княжичем Михаилом и велел заворожить девицу, которую тот опоит зельем. Привез меня княжич в какой-то дом, где молодые господа собрались повеселиться, и устроил в дальней комнате. Прождала я там часа три, не меньше, а после он пришел вместе с девицей, уколол ее зельем, а как та всполошилась, скрутил, зажал рот и велел мне делать свое дело. Я и заворожила голубку. После он напоил девицу крепким настоем зелья, что надолго ее дара лишает, и стал указывать мне, что далее делать. Для начала мы переодели Настю, как он ее назвал, а после вышли через черный ход. Там нас уж экипаж ждал. Доехали до постоялого двора, и княжич велел мне сделать так, чтобы она первому встречному отдалась, пусть и подавальщику или конюху, все едино. И отчего же ты ей на меня указала? Не я, она сама тебя выбрала, когда я ей велела найти кого по душе. Коли так, то и давить сильно не нужно, и чары легче обволакивают разум. Княжич ведь велел мне, чтобы она помнила, будто с ним была, а тут уж лучше к ее сердечку прислушаться. Получается, ты любого можешь зачаровать так, что он выполнит твою волю. Не любого, но многих, и точно не одаренного. Как только дар снова входит в силу, морок развеивается, а завороженный вспоминает, как оно было на самом деле. Так отчего же она до сих пор верит в то, что с ней был Михаил? Ей не нужно исполнять чужую волю, она просто помнит то, что я ей наворожила. Это как принимать сон за явь. Опять же, она любит Михаила, а значит, сама желает верить в ту ложь, вот и считает ее правдой. И часто ты так ворожила во благо старого князя? Редко. Его светлость не желает, чтобы пошли слухи о моем даре. Для всех я прислуга в доме боярина Квашина, которую он порой пользует, но воли много не дает. Живу в отдельном флигеле, чтобы он мог навещать меня, когда вздумается. Если хочешь что-то спрятать, положи на видном месте, хмыкнул я. И как давно ты служишь у Каменецкого? 5 лет уж, и многих заворожить успела? Не так, чтобы. В доме князя Зарецкого есть ли завороженные тобой? 2 слуг. Вот даже как, вновь хмыкнул я. Княжну Ольгу я узнал сразу же, едва увидел в университете, и, признаться, был сильно удивлен. Вот только она не проявила узнавания. В то, что не помнила меня, поверить я не мог, а вот тому, что владела собой в исключительной мере, очень даже. Станиславский при знакомстве с ней пустил бы слезу умиления, та еще лицедейка. Я даже предположил, что она решила таким образом из-за любимого выйти и получить ребенка с сильным даром. Ну а о чем мне еще было думать-то? Местные ведь помешаны на силе дара, и ради повышения собственных способностей, как и сильного потомства, способны на многое. Не удивлюсь, если мне еще поступит предложение от представительниц других родов. Но тогда выходило, что Ольга меня все же узнала. Да черт его знает, что там может быть, мозг закипает от множества различных, самых невероятных вариантов. Однако со временем стало ясно, что княжна не играет и действительно не помнит меня. Неужели я для нее был настолько проходным персонажем, что даже не смог отложиться в ее памяти? Как там было в одном бородатом анекдоте, секс не повод для знакомства. Ну, как вариант, признаться, меня это даже задело. После, когда узнал о причастности Михаила к покушениям, пришел к выводу, что он меня также видел и узнал, а потому решил избавиться. Одно дело какой-то случайный проезжий на постоялом дворе, с которым ты больше никогда не увидишься, и совсем другое, когда он вдруг возникает на твоем пути. Только это что же получается? Княжич знал о нашей с княжной связи, спокойно это принимал и готовился к свадьбе. Бред же, или не бред, а какая-то лихо закрученная многоходовая интрига. Все становится по своим местам, если Тарасова говорит правду. Выходит, что этот говнюк изначально влюбил в себя девчонку, чтобы ославить и ее саму, и род Зарецких. Убийство же Михаила. Смею предположить, что за этим стоит князь Зарецкий. Хм, скорее старый, потому что молодой реально сделал ставку на союз с Каменецкими. Он даже разработал целую программу межродовых браков, чтобы покрепче увязать кланы кровными узами. В результате же вражда вышла на более высокий уровень. Интересно, старый князь Каменецкий знает о том, что отцом сына Ольги являюсь я? Являюсь ли? Скорее всего. Ну, не было у меня больше оплошностей. Настя Ольга единственная. Остальным моим партнершам дети нужны, как зайцу стоп-сигнал. И они однозначно предпринимали меры предосторожности. Судя по всему, Андрею Ивановичу известно о моей причастности к зачатию ребенка. И тогда я точно знаю, кто и зачем дважды покушался на меня уже после смерти Михаила. Зарецкие полагают, что получили кровь Каменецких. В свою очередь патриарх Каменецких знает, что это не так, и отцом пока еще не рожденного сына Ольги являюсь я. А значит, нанести удар по ее репутации не получится. Ведь всем и так уже известно, что мы не удержались и согрешили. Как результат, и те, и другие выстрелят холостыми. Но если убрать меня, тогда мое отцовство уже не установить, и удар Андрея Ивановича достигнет цели. Кто это? Ожило изображение Ермолова. Ответил он с запозданием, как видно, обрежался в халат, в котором и предстал передо мной, причем так, что за спиной видно занавешенное окно, а не постель. Видать, ночку коротает не один. При этой мысли отчего-то стало обидно за матушку, ведь у них вроде как что-то там намечается в отношениях. Впрочем, чего я, как маленький? Опять же, может, это она сейчас греет его кровать. Артищев, коротко произнес я, осознавая, что прозвучало это как-то рисковато. Никита Григорьевич, чем могу быть полезен в такой час и именно сегодня? Удивился он. Ну да, у меня вроде как первая брачная ночь, а я тут ни свет ни заря связываюсь по рунной карте с начальником охраны. Заняться же нечем с молодой женой под боком. Вы в своей комнате в усадьбе или еще где? Уточнил я. В усадьбе, разумеется. Тогда спуститесь в летний сад и подготовьтесь встречать меня с пленницей. Чем вы вообще занимаетесь, Никита Григорьевич? Искренне возмутился он. Впрочем, это не помешало ему немедленно развязать пояс халата, сбросить его и, оставшись голым, потянуться к порткам. Однозначно спал он сегодня не один. Меня опять царапнула обида за матушку. Все узнаете в свое время, если пожелает его светлость. Кстати, не могли бы вы поднять его, княгиню и мою супругу? Задумавшись на секунду, попросил я. Все настолько серьезно, намекая на то, что еще нет и 8 утра, спросил он. Уж поверьте, если он и будет гневаться, то не из-за ранней побудки. И еще, у меня есть сведения, что двое слуг в московской усадьбе находятся на службе у князя Каменецкого. Кто именно, не знаю, но, возможно, ими могут оказаться самые преданные и проверенные. Может, стоит как-то изолировать летний сад, чтобы никто посторонний не увидел пленника. Во что вы влезли, Никита Григорьевич? В дерьмо, вздохнул я, после чего прервал контакт. Нет никакого желания наблюдать за тем, как одевается Ермолов. Да и ему неудобство, потому что всякий раз приходится двигаться так, чтобы в поле моего зрения не оказалось его постели, находящаяся там дама. Не прошло и 10 минут, как я почувствовал попытку связаться со мной. Кто это? Традиционно поинтересовался я. Ермолов. Доверяться полностью не стал и активировал карту начальника охраны. Ага, он и есть, стоит в летнем саду. Рядом с ним двое витязей. Молоток, подошел к делу ответственно. Я слишком далеко, карта усадьбы у меня одна, и усилителем смогу воспользоваться только раз. Сейчас перекину пленницу, а сам доберусь до усадьбы в 2 перехода. Понял, буду ждать. Зарядив артефакт, я открыл портал и забросил в него Тарасову, после чего открыл еще один, минуя Тулу, прямиком на Серпухов. Оттуда переход уже в княжеский сад. Стоило мне ступить на мощеную площадку, как Ермолов подал знак одному из воинов активировать блокирующий артефакт. «Здравствуйте поближе, Кирилл Аркадьевич», – протянул я ему руку. «И вам не хворать», – ответил он на приветствие. Рассусоливать не стали и направились прямиком в кабинет князя. Там начальник охраны задал парочку вопросов пленнице, уточняя, кого именно она завербовала на службу Каменецким, после чего предоставил несколько листков с рисунками. Казалось бы, всего-то наброски, но сделаны умелой рукой и вполне узнаваемы. Пленница перебрала рисунки и отложила в сторону 2 из них. «Ага, ну эти у нас уже давно под наблюдением», — удовлетворенно кивнул безопасник. «Хм, А Ермолов не зря свой хлеб ест. Очень может быть, что еще и использует их для слива Дезы. Не глупые тут люди живут, это однозначно. А уж по части интриг так еще и фору моим современникам дадут. Хорошие шпионы и сыскари здесь вовсе не невидаль какая. Иное дело, что их еще не свели в определенную силовую структуру, пока только полиция и существует. Вскоре появились князь с княгиней, но я попросил обождать с допросом, пока не подойдет Ольга, заверив, что это очень важно и касается ее в первую очередь. Тесть с тещей переглянулись, но согласились с моей просьбой. Они вообще ко мне благожелательно относятся. Причем настолько, что порой мелькают мысли, а не обернется ли для меня это чем нехорошим. Вот не собираюсь я забывать о том, что жениться меня заставили силой, а значит, если посчитают, что для рода будет полезно избавиться от моей тушки, то именно так и поступит. Когда все собрались, я предложил Тарасовой рассказать все то, что она недавно говорила мне. Женщину трясло от страха, голос дрожал, и она запиналась, но лукавить не стала и поведала все, как оно было. И по мере ее рассказа лица присутствующих становились темнее тучи. Я даже забеспокоился, как бы князюшка не решил шарахнуть по мне чем-нибудь по увесистей, отчего раз за разом активировал предвидение на максимальные 8 секунд. Мой панцирь даже с полным зарядом не сможет противостоять его копью, способному выдать эквивалент 1500 единиц, а то, глядишь, и больше. Так что только уворачиваться, и никак иначе. Не верю. Ложь. Ты лжешь, тварь, выкрикнула Ольга. Она настолько возбудилась, что, вскочив, метнула в пленницу копьем. То и стрелы за глаза, да чего уж там, и слабенькая булава вбила бы ребра в легкие. Но на пути рун встал я, уже знавший о предстоящем. Боевая цепочка беспомощно осыпалась по мне льдисто-голубоватыми всполохами. Я же врезал ей кулаком по скуле, не в полную силу, но достаточно качественно, чтобы отправить перевозбудившуюся жену в нокаут. Не хватало только, чтобы она грохнула Тарасову. Я ей, конечно, безопасность не гарантировал, но дураком нужно быть, чтобы не использовать столь ценного кадра. Если что, гипнотизеры столь же редки в этом мире, как и в моем, а уж мастера такого класса, как она, так и подавно. Никита Григорьевич, вскочила теща, тихо, взревел тесть, и уже спокойно. Аня, помоги Оле. Кирилл Аркадьевич, выведите эту от греха, но недалеко. Слушаюсь, с готовностью отозвался начальник охраны, подхватывая пленницу. Никита, молодец. После короткой заминки одобрил мои действия князь. Ольга пришла в себя, стоило только матери склониться над ней. Обе женщины воззрились на меня, как на врага народа, готовые порвать, как тузик грелку. Князь прошел к буфету и, открыв остекленную дверцу, достал пузатую бутылку коньяку и стопку. Глянул на меня и прихватил вторую. Молча выставил на стол, вынул пробку, наполнил обе и кивнул мне. Посмотрели друг другу в глаза, чокнулись, выпили. Как вода, честное слово, больше никогда не поднимай при мне руку на мою дочь. Убью, угрюмо произнес тесть. Иначе было никак. Она убила бы ее, пояснил я свои действия, отметив это самое при мне. Понимаю, но я сказал, а ты услышал и запомнил, подтвердил я. Морок она снять может, нужно, чтобы Ольга приняла блокирующее зелье, и тогда она восстановит память или наложит новую, предположила теща. Анна Федоровна подошла к тому же буфету и выставила на стол еще одну стопку. Князь вновь вынул пробку и разлил янтарный напиток. Не сможет. Чтобы внушить что-то, она должна это проговорить, а при нас у нее ничего не получится, поднимая стопку, возразил я. Пусть делает, резюмировал тесть, опрокидывая свою. Тарасову вернули в кабинет, я кольнул Ольгу дротиком с блокирующим зельем. Я теперь с ним не расстаюсь, и как-то плевать на запрет его использования. Заблокирует этот дар совсем ненадолго, но много времени и не потребовалось. Пленница сняла барьер всего лишь одной фразой, после чего во взгляде жены появилось осознание и... да, похоже, меня возненавидели. Ольга поднялась со стула, окинула меня холодным презрительным взглядом и вышла из кабинета. Столько усилий на то, чтобы наладить хоть какие-то отношения, и все прахом. Сердце защемило от охватившей тоски. Похоже, я крепко так влип. Пригляжу, чтобы глупости не наделала, вздохнув, последовала за ней мать. Ну, рассказывай, вновь наполняя стопки, потребовал тесть. А чего рассказывать-то? Обычное дело. Я нередко пробавлялся этим на постоялых дворах. Встретились да разошлись, и скорее всего больше никогда не увидимся. И девицы случались? Нет, девица впервые. Только когда я понял, что она невинна, поздно уж было. Опять же, испуга не выказала, только страсть. Теперь-то понимаю, что видела во мне Михаила, а тогда, отчего сразу не рассказал, я не понимаю, отчего рассказал сейчас, откровенно ответил я. Ясно, крякнул Платон Игоревич. Глава 14. Молодожены. Я открыл глаза, выныривая из транса, и тут же взглянул внутренним взором на вместилище. Результат радовал, как и всегда после приема зелья роста. Объем увеличился до 245, разовый лимит 49, максимальный заряд цепочек 24, дальность атаки 130 шагов. Очень хорошо, а уж на фоне остальных, так и подавно. Увы, но это последний буст от тестя. Более он мне помогать не намерен. Если сам приобрету зелье, это мое личное дело, но он от вложений пока воздержится. Полагает, что столь бурный рост все же не пойдет мне на пользу, ибо ученые мужи недаром советуют не торопиться с этим. Мелькнула была мысль, что это связано с последними событиями. Но нет, Ольга также прекратила получать зелья, и ей предстоит какой-то период обходиться только своими силами. И в остальном я никаких изменений отношения от их светлости к зятю не заметил. Разве только Анна Федоровна время от времени наигранно тяжко вздыхает и в полушутливой форме тыкает мне пальцем в лоб, словно в попытке впихнуть в мою голову немного разума. Каждый раз стойко переношу экзекуцию и развожу руками, мол, я-то тут при чем? Медовый месяц? Нет, не слышали. В смысле не наш случай, потому что манкировать занятиями в университете нам никто не позволит. Это не право, а обязанность дворян. Хочется свадебного путешествия и уединения, тогда и женитесь по окончании учебы. А так раздельное проживание в пансионах, как оно и было прежде. Никаких исключений. Остается только субботний вечер и воскресенье, утром понедельника быть опять в университете, и никаких гвоздей. Разумеется, случается всякое, и пропуски в том числе, что я и проделывал неоднократно, но за каждую подобную выходку приходилось расплачиваться. И как-то наплевать, что меня пытались убить и прогулы были вынужденной мерой. Дурдом, полностью согласен. Глянул на сокурсников, также выныривающих из транса и спешащих по своим делам. За 3,5 месяца я ни с кем так и не подружился. Не то чтобы не общаюсь, но товарищей у меня нет. Единственное, с кем более или менее сблизился, это Мария Зарецкая, двоюродная сестра Ольги, да Ирина Гагина. Правда, последняя должна все время сопровождать мою супругу, а потому при первой же возможности убегает к ней, дабы составить ей свиту. К слову, я тут недавно выяснил, что боярин Гагин также рассматривал меня в качестве кандидата в зятья, и был не так чтобы и далек от воплощения своего плана. Заручился поддержкой князя Зарецкого, а остальное отдал на откуп дочери. И должен заметить, что она избрала правильную тактику. Я действительно уверился в том, что она была искренне благодарна мне за уничтожение твари, убившей ее друга детства. В смысле она, конечно же, была благодарна, но решила использовать данное обстоятельство для привлечения к себе моего внимания. И сложись по-иному, имела не слабые такие шансы на то, чтобы я остановил свой выбор на ней. В плане брака по расчету вполне оптимальное решение. Вотчина боярина в пограничье, и в качестве приданого вполне можно было рассчитывать на село у диких земель со всеми вытекающими. Но сложилось так, как сложилось. Ирина улыбнулась мне и выскользнула в коридор, поспешив к Ольге. Все, как обычно. Разве только я не стал спешить. Мы с женой предпочитаем избегать встреч на людях, потому что от ее прежней выдержки не осталось и следа. Она не в состоянии сдержать рвущегося из нее презрения ко мне. И как-то наплевать, что мы оба оказались жертвами ее бывшего возлюбленного. Главное это то, что я явился причиной, из-за которой разбился светлый образ Михаила, сложившийся в ее представлении. Анна Федоровна не стала доверяться показаниям Тарасова и потащила нас с Ольгой в свой кабинет, где посредством артефакта окончательно и бесповоротно убедилась в том, что я таки являюсь отцом ребенка. Да, вот там-то я и получил свою первую затрещину от жены. В субботу мы, по обыкновению, отправились в дом ее родителей, так как своего жилья в столице не имели, да и не нужно оно сейчас, ведь установить, кто именно желает моей смерти, так и не удалось. И ладно бы я, меня без соли не сожрешь, но есть ведь еще и Ольга. Однако выделенная нам в усадьбе общая спальня так и пустует, а мы с супругой занимаем наши прежние комнаты. Никакие увещевания Анны Федоровны не могут убедить дочь в обратном. Я как муж могу настоять, но не желаю этого делать, решив дать жене перегореть и взглянуть на случившееся здраво. Ирина убежала, а ты, я погляжу, не спешишь, а, Никита? Подошла ко мне боярышня Зарецкая. А должен куда-то торопиться? Спросил я Марию, собирая свои вещи. Помнится, до свадьбы бегал как собачонка, хмыкнула она, обняв сумку с учебниками и прижимая ее к весьма рельефной груди. Ну, так-то ведь было до свадьбы, а сейчас-то чего бегать? Наоборот, немного свободы пойдет нам только на пользу, чтобы не охладеть, направляясь на выход, ответил я, а в универе поговаривают о другом. Мол, меж вами кошка пробежала, а ты, добившись своего, сразу охладел к жене, которой теперь некуда деться, идя рядом со мной, поведала Мария. А любовниц мне еще не приписывают? Вроде нет, хихикнула она. Ленивые нынче сплетники пошли, как же такое и не измыслить, разочарованно вздохнул я. Может, они просто полагают, что на подобное у тебя духу не хватит. Дядя, конечно, не дедушка, но и он не подарок. Иначе не быть ему во главе рода, авторитетно заверила кузина Ольги. Думаешь, что при сочинении слухов кто-то руководствуется здравым смыслом? Вздернул я бровь. Твоя правда. Тогда, полагаю, мы скоро услышим о ходоке Никите Ртищеве. Вот где я с тобой согласен, там согласен. Какие планы? Спросила она, когда мы уже спустились на первый этаж. Собираюсь в карточную лавку, двинувшись по коридору к парадному выходу, ответил я. Зачем они тебе? В воскресенье собираемся с Ольгой съездить в Орешково, а на границе боевые карты никогда не будут лишними. Желаешь проинспектировать приданое супруги? Ну так или иначе, а ознакомиться с поместьем нужно. Обойти, наметить точки привязки порталов. Нужно же пользоваться своей специализацией изографа. Посетить заставу Дубравскую и представиться тамошнему командиру гарнизона, заместителем которого я являюсь вот уже неделю. Только не спеши принимать у него вассальную присягу. Это право он должен еще заслужить. Глубокомысленно подняла она пальчик. Забыла, что я отказался от боярского титула. Ах да, это глупость. Ну, значит, напомни Ольге, а то она у нас натура романтическая и увлекающаяся. Полагаю, ты сильно ее недооцениваешь, возразил я, неодобрительно покачав головой. Позволь с тобой не согласиться. Мария, если тебе интересна дружба со мной, уволь меня от подобных разговоров, остановившись и пристально посмотрев ей в глаза, произнес я. Как скажешь, легко согласилась она. Я кивком обозначил поклон и через двустворчатую дверь вышел на широкое парадное крыльцо учебного корпуса. Сбежал по ступеням и направился в пансион. После большого перерыва у нас занятия по изографии, на которых мне присутствовать совсем не обязательно. Вот и займусь тем, от чего больше пользы. Забросил учебники в свою комнату и поспешил покинуть территорию университета. Вообще-то, прямое нарушение настоятельных просьб Ермолова. Но такова уж судьба начальника охраны, постоянно сталкиваться с непониманием его опасений и игнорированием рекомендаций. К слову, дамой, что разделила с ним ложе в ночь моей свадьбы, оказалась моя матушка. Я подумал было, что они ограничатся лишь любовной связью, но Кирилл Аркадьевич меня сильно удивил, когда заговорил о намерении просить ее руки и сердца, решив для начала заручиться моим согласием. Матушке 46, глядишь, еще и братцем или сестренкой меня осчастливит. Все верно, не стал я чинить препятствий. Если она даст свое согласие, так я только рад за нее буду. Что же до моей безопасности, так я уже неоднократно говорил, что с этим мне в одиночку управиться проще. 8 секунд предвидения, к которому я уже успел попривыкнуть, более чем достаточно, чтобы обнаружить опасность и предпринять соответствующие меры. В крайнем случае уйду порталом. Если же со мной окажутся охранники, так голова еще и за них болеть будет. Оказавшись за воротами, прошел к пятачку с извозчиками и, взяв лихача, велел отвезти меня к оружейному заводу. Назначенный срок уже миновал, так что пришла пора наконец взять в руки готовое изделие. Прежде все некогда было. То свадьба с ее подготовительной лихорадкой, не миновавшей и меня, то дрязги после нее, из-за чего чувствовал я себя настолько погано, что ничего не хотелось. Теперь же вот чувствую, что хандру нужно как-то разогнать. Давно ожидает вас красота ваша, встретил меня Ломов. «Олли, Савелий Павлович, всего-то две недели с назначенного срока прошло», — усомнился я. «Нет, то ведь я крайний срок называл, а так-то выделка стволов уж налажена, и к вашей задумке мы кое-что свое придумали, так что на неделю раньше управились», — подбоченившись, возразил оружейник. «И чего тогда не сообщили? Так ведь не в глухом углу живем, понимание имеем, что перед свадьбой девицы да дамы с ума сходит, а головы у мужей болят. Хаживал по той дорожке и знаю, что вам не до того было». «Это да, не до того. Ну и, красоту-то покажете?» — нетерпеливо спросил я. «Извольте». Ломов выложил на стол довольно большой футляр и развернул его ко мне так, чтобы было удобно открыть крышку, что я и сделал. «А и впрямь красавцы. Именно что красавцы, потому что помимо вертикального двуствольного штуцера переломки там обнаружилась и пара пистолетов той же конструкции под тот же боеприпас. Единственное отличие пистолетов – это наличие окошек в казенных частях стволов с обеих сторон. Это чтобы можно было стрелять как с левой, так и с правой руки. Не знаю, что у меня из этого получится, но попробую потренироваться, чтобы бить с двух рук. Отсутствие отдачи при использовании рунных карт обеспечивало мне мощный аргумент в ближнем бою. Тут ведь мало того, что сама пуля не слабо так приложит, но и булава ударит, причем куда весомей. Штуцеры и пистолеты по местным понятиям имеют весьма скромный вид. Никакой тебе серебряной насечки и резьбы на прикладе и цевье. Единственно клеймо оружейного завода, а так вороненая сталь и гладкое дерево, покрытое лаком. Правда, от этого оно смотрелось не менее, а как по мне, то и более внушительно. Плавные и строгие обводы придавали оружию грозный вид. Помимо этого, внутри обнаружились принадлежности для чистки, изготовленные по моим рисункам. Полсотни латунных толстостенных гильз, круглые пули в отдельном гнезде, пулелейка, которую я вряд ли стану использовать по прямому назначению, и пороховница, вмещающая не более полуфунта пороха. Этого достаточно для снаряжения представленного боекомплекта, но явно не хватит, чтобы снести мой панцирь в случае подрыва. И вот еще, не знаю, то ли получилось, что вы хотели, или нет. Ломов выложил передо мной боевой пояс с кармашками под рунные карты, пару патронных сумок и две кобуры на бедра. Я сразу примерил пояс, сунув в кобуры пистолеты, и несколько раз выдернул их, изготавливая к бою. Образцы получились несколько громоздкими, сродни Хауди, но к этому я еще приноровлюсь, а пояс вышел именно тем, что я и хотел. Оружейный ремень нацепил на штуцер, отрегулировал под себя и повесил на плечо. Подбил приклад, сорвал с плеча и, крутанув, взял на изготовку, наложив указательные и средние пальцы на окошки в готовности ударить дуплетом. А хорошо получилось. Прям качественно. Штуцер вышел прикладистым. Одно сплошное удовольствие. Осталось только выяснить, какова у него точность боя. Но это не здесь. Если что, то оружейник никуда не денется, и мы еще приведем все в норму. А ловко у вас выходит. Будто опыт большой имеете, одобрительно покачал головой оружейник. Есть кое-какая практика. С вашими, к слову, духовушками. У отца моего друга их несколько штук. Полезный навык, когда дичь внезапно выскакивает из-под ног. Понятно. Вообще-то, навыки я наработал не на охоте, а на войне. И не в этом мире, в родном. Но не рассказывать же об этом. Расплатился с Ломовым, прихватил свою обновку и направился прямиком в карточную лавку. Пора озаботиться боеприпасами. Сами-то пули у меня уже имеются. Еще до свадебного переполоха я изыскивал время на их изготовление, так что сотню накрутить успел. К слову сказать, разные рунные карты стоят по-разному. К примеру, самые мощные и дорогие это, конечно же, копья, но торговать только ими не получится. Эти руны хороши для поражения противника на открытом пространстве. За преградой, например, дощатой перегородкой тоже могут достать, но тут нужно попасть по цели. В то время как шар разнесет преграду и накроет укрывшегося за ней, словно фугасный снаряд. А если нужно всего-то выбить замок или вышибить дверь, то тут подойдет булава, которая к тому же еще и бесшумная, как и воздушные клинки. Шквал хорош, когда нужно разом отбросить нескольких противников. Ну и так далее. А потому номенклатура карт представлена в полном спектре. Понятно, что изографам выгоднее рисовать только дорогие руны, но лавочник заинтересован в наличии выбора. Как результат, изографы рисуют не то, что им хочется, а выполняют заказы. Торговцы же умело распределяют их между несколькими поставщиками, чтобы постоянно поддерживать их заинтересованность в сотрудничестве. Те, конечно, могут и рукой махнуть, но с такими изографами купец дел иметь не станет.